Глава 18. Интерлюдия. В малом зале замка собрались все претенденты на руку леди Гвендолин Леваньер. Некоторые пили вино, делая вид, что исход им безразличен. Другие нервно прохаживались между колоннами, то и дело поглядывая на массивные двери, за которыми находился короткий коридор, ведущий к королевскому кабинету. Виконт Ричард Винсент стоял у окна, презрительно наблюдая за суетой менее уверенных в себе соперников. Ларри Торн громко хохотал над какой-то шуткой, но смех его звучал натянуто. Неделя пролетела слишком быстро. Оскар и глазом моргнуть не успел, как настал судьбоносный день. Его день. Оскар де Рейланд сидел в стороне, сжимая в руках кубок с едва тронутым вином. Внешне он казался спокойным, но внутри его раздирали противоречивые чувства. Костяшки его пальцев побелели от напряжения, на скулах то и дело проявлялись желваки. Молодой человек смотрел вперед, но ничего и никого не видел, погрузившись в себя, в свои непростые мысли. За эту неделю он так и не решился написать Блэр. Каждый вечер он садился за стол с пером в руке, но слова не шли. Блэр была воспитанницей его матушки. Девушка полагала, что он женится на ней, но судьба распорядилась иначе. В день его отъезда она пожелала ему успехов, хотя ее блестящие от слез светло-голубые глаза говорили совсем иное. Он причинил ей боль. И собирается также поступить с леди Леваньер. «Это низко и подло», — думал он, вспоминая, как вчера Гвендолин показывала ему свои рисунки. Ее глаза светились от радости, когда он хвалил ее работы. Впрочем, тут он не лукавил. Талант юной графини действительно очаровывал. А еще он все чаще задавался вопросом, а что, если бы он сказал Гвендолин правду? Признался, что видит в ней лишь сестру, а его сердце занято другой. Увы, далеко за ответом ходить было не нужно. Она бы выбрала кого-то другого. Из-за обиды. В отместку. Например, Винсента с его холодными глазами. Или Торна с его мертвыми женами. Или того странного Стэнли, попахивающего серой и топлёным жиром. Нет, он не мог так рисковать. В любом случае, он будет добр к ней, обеспечит ей безопасность. А Блэр? Блэр простит. Или нет. От этой мысли стало невыносимо тоскливо. Тут дверь кабинета открылась. К ним вышел королевский секретарь, его взгляд бесстрастно скользнул по собравшимся. «Леди Гвендолин сделала свой выбор», — объявил он. «Я назову одно имя, и этот человек должен будет пойти со мной на встречу с его величеством и будущей женой леди Леваньер». Оскар невольно сжал кубок крепче, тревожась и страшась, что все же выбрали не его. Я стояла перед зеркалом и глядела, как в отражении Дайра в очередной раз поправляет мою прическу. Мои руки дрожали. Я все никак не могла успокоиться. Настал тот день, когда я должна буду предстать перед королем и назвать ему имя своего будущего супруга. «Миледи, вы бледны, как полотно», — заметила Элла, подавая мне кубок с водой. «Может, съедите хотя бы кусочек сыра или хлеба с маслицем?» «Не могу», — отказалась я. «Меня жутко тошнит от одной мысли о еде». Леди де Морель сидела в кресле, сурово наблюдая за моими приготовлениями. Наставница была мрачнее неба над головой. «Подумай еще раз, дитя», — произнесла она наконец. «Оскар де Рейланд не так прост и добр, как тебе думается. Твое сердечко, невинное и нежное, поддалось его коварным чарам. Я же чую подвох. Да, он, как и все, жаждет королевского золота и обширных земель. Но если другие кандидаты этого не скрывают, то этот де Рейланд явно держит камень за пазухой. Увы, у меня было слишком мало времени, и я так и не нашла о нем ничего значимого. Ни однозначного положительного, ни крайне отрицательного. Только долги, только нужда. Общеизвестные теперь уже факты». «Но он добр ко мне», — возразила я. «Он единственный, кто...» «Кто умеет красиво говорить», — перебила она. Я резко развернулась к ней. «И что вы предлагаете? Выбрать Винсента, который смотрит сквозь меня, будто на пустое место? Торна, без конца хоронящего жен? Стэнли, от которого пахнет могилой? Знаете, я убеждена, что с каждым из них проживу ровно столько, сколько надо, чтобы родить наследника. А потом меня убьют. Но я хочу жить!» Я говорила все это, глядя в глаза наставницы, выливая на нее все то, что кипело во мне с того дня, когда король объявил о своем решении касательно моего будущего. «А Оскар? Да, я влюбилась в него. Да, он покорил меня своей красотой и ласковыми речами. Но я же не дура. И понимаю, что он меня не любит, но хотя бы симпатизирует, сочувствует. Этого в моем положении уже немало». Я тяжело дышала, словно долго бежала и жутко устала. Из меня будто выкачали весь воздух. Я тяжело опустилась на стул и посмотрела на свои дрожащие руки. «Оскар пообещал меня не обижать. прошептала я, и тяжелая капля упала на раскрытую ладонь правой руки. Я согласна подарить ему свою любовь. Ее одной хватит на нас двоих. В комнате стало тихо. Обе служанки замерли чуть в стороне, большими сочувствующими глазами глядя на меня. Элла так и вовсе тихо плакала. «Маленькая моя девочка», — прошептала Барбара, прервав затянувшееся молчание. «Хорошо. Пусть будет так, как ты хочешь. Жизнь все расставит по местам. Я буду молиться, чтобы он тебя берег от зла и человеческой зависти. И знай...» Она встала со своего места и подошла ко мне, подняла мою голову за подбородок и аккуратно промокнула платочком влагу с моих щек. «Знай, что я в любом случае буду на твоей стороне. Если что-то пойдет не так, обещай написать, рассказать. Я мигом примчусь и задам им перцу». Неожиданно в дверь постучали. «Соберись, девочка моя. Голову выше. Элла, прохладной воды на платок, после приложи к лицу. Надо убрать красноту с лица леди Гвендолин. Я же пойду, выясню, кого это к нам принесло». Потихоньку я успокоилась. В голове слегка звенело. Никогда прежде я не повышала голос на кого-либо. Нужно извиниться перед леди Барбарой, она ведь желает мне лишь добра. А я так некрасиво поступила. Наставница вернулась через четверть часа. «Король ждет нас у себя. Пойдем. На одном дыхании выдала она, смотрела меня с ног до головы и, удовлетворенно кивнув, снова повернулась к выходу. «Леди Барбара», — я мягко коснулась ее руки. «Простите меня, я...» «Не извиняйся, милая», — обернулась она ко мне. «В твоих словах есть своя правда. Это я должна просить прощения за свою бестактность и напористость». Я глубоко вздохнула и робко улыбнулась. «Вы самая лучшая в мире дуэнья», — и крепко обняла опешившую женщину. «Ну-ну, будет тебе», — смутилась леди и прижала меня к себе в ответ. «Все, а то я тоже сейчас разревусь, и мой нос превратится в некрасивый красный овощ». Тихо рассмеявшись, я ее отпустила. Элла, едва заметно улыбаясь, поправила складки на подоле моего платья. Сегодня на мне был наряд из светло-розового атласа с затейливой вышивкой по подолу и манжетам. Высокий воротник и длинные рукава скрадывали асимметрию фигуры. «Вперед!» — как генерал возвестила дуэнья, и мы отправились на встречу с монархом. Путь до королевского кабинета показался мне бесконечным. Сердце билось так громко, что я была уверена, его слышно всем вокруг. У двери меня встретил секретарь короля. «Леди Гвендолин, его величество ожидает вас». Кабинет был все тем же, мрачным, освещенным свечами и горящим камином. Правитель сидел за своим массивным столом, рядом с ним устроились советники. На краю стола лежала какая-то грамота, видимо, это был договор, уже приготовленный для оформления помолвки. Я, как положено, присела в глубоком реверансе. «Встаньте, леди Гвендолин, подойдите ближе». Его величество жестом указал мне на кресло напротив. «Присядьте». Пройдя вперед, устроилась на самом краешке сиденья и, сложив руки на коленях, замерла. «Итак», — начал король, внимательно изучая меня. «Неделя истекла. Мы питаем надежду, что вы смогли получше узнать каждого из претендентов и сделать обдуманный выбор». «Да, ваше величество», — ответила я, стараясь, чтобы голос не дрожал. «Прекрасно. И кому же вы отдали предпочтение?» Я вглядывалась в лицо короля, пытаясь понять, что он думает, но его выражение оставалось нечитаемым. «Я выбираю...» Сердце бешено колотилось в груди, здоровая рука непроизвольно скомкала ткань платья. «Лорд Оскар де Рейланд!» — голос королевского секретаря разнесся по холлу, отдаваясь гулким эхом по темным закуткам. «Прошу вас пройти со мной в кабинет Его Величества!»